тюрьму Скотенкова тоже никто не сажал. Просто во время конфликта с властями он был порой не сдержан на язык и в результате получил условный срок за разжигание вражды и ненависти к социальной группе «ебучие пидорасы». Что поделаешь, если отечественные филологи полнее всего раскрывают себя именно в качестве уголовных экспертов. Между тем, международная слава Скотенкова росла день ото дня. В изданиях, посвященных проблемам боевой авиации, его называли «наземным асом» и сравнивали то с Гансом Ульрихом Руделем, то с Буби Хартманом, для чего были все основания. Скотенков лично уничтожил 471 Freedom Liberator и больше 5000 виртуальных американцев. Многие западные журналисты пытались встретиться с легендарным Аль-ФСБ, но им неизменно отказывали. Его адрес сохранялся в тайне. Ходили слухи, что Скотенков живет под домашним арестом, но дело, возможно, было в том, что дорога, соединявшая город Орел с Улемами, становилась проходима только в сухую погоду. Развязка наступила внезапно. Скотенкову в деревне установили, наконец, интернет. После того, как его дом снесли, он жил в сарае, который утеплил рубероидом. И несколько дней он радовался, как ребенок, рассылая письма давно забытым знакомым. А потом он пропал. Ходили разные слухи. Кто-то говорил, что его ликвидировало ФСБ, потому что он слишком много знал. Но это неправдоподобно. В России и так все знают. И что с того? Другие предполагали самоубийство, мол, утопился в реке, а тело снесло по течению. Это технически возможно, хотя кажется маловероятным. Люди вроде Скотенкова не уходят из жизни так трусливо. А третьи говорили, что Аль-ФСБ вдруг почувствовал в себе на миг прежнюю силу, глянул зорко на монитор, да и послал в Google такой окончательный запрос, что его сразу идентифицировали и ЦРУ, и Моссад, и еще десяток главных мировых разведок. Иди отправили они под покровом ночи отряд морских котиков на невидимом воздушном судне, скрутили Аль-ФСБ и бросили в самую темную и глубокую из тюрем ЦРУ, где томятся главные недруги Америки. Кто его знает, как оно было? Цветет по весне сирень, дрожит под ветром вырезанный из жести памятный знак и синеет над нашими головами высокое мирное небо.